В журнале из Майнца «Aus der Mansarde» появилось сочинение Георга Фридриха Даунера, автора текста многих песен Брамса с заголовком «Ложа и гений», в котором впервые вся ответственность за мнимое убийство Лессинга и Моцарта возлагается на масонов, причем здесь вопрос о погребении был связан с ритуалом масонского убийства. Появившиеся несколькими годами позже нападки берлинского директора школы Германа Альварта на злодейские интриги масонов, иезуитов и евреев с исторической точки зрения еще менее правдоподобны. В книге «Больше света», появившейся в 1910 году, он назвал жертвами не только Лессинга и Моцарта, но и Шиллера, и писал даже о чахотке Шиллера, Лессинга, Моцарта. Но самое тенденциозное представление о смерти Моцарта исходит все же от невропатолога Матильды Людендорф, супруги известного генерала. В произведении, опубликованном в 1928 году «Безнаказанное злодеяние против Лютера, Лессинга, Моцарта и Шиллера» и в позже расширенной главе о Моцарте, изданной в 1936 году отдельной книгой под названием «Жизнь и насильственная смерть Моцарта», она еще настойчивее говорит об ужасном захоронении по еврейскому ритуалу, который одновременно имел характерные признаки типичного масонского убийства. По мнению фрау Людендорф, масоны обвинили Сальери в убийстве, чтобы самим остаться вне подозрений. Не следует останавливаться далее на этих недостойных попытках представления событий. Было же среди друзей и знакомых Моцарта много евреев. Достаточно подумать о его отношениях к Натану и прежде всего к Фанне Арнштейн. И, как мы знаем, он очень мало беспокоился о том, повредит ли себе в обществе дружбой с ними. При этом он точно знал о ненависти к евреям со стороны Марии Терезии, которая еще незадолго до своей смерти сказала: «Не знаю никакой более страшной чумы для государства, чем эта нация». Также лояльно Моцарт относился к масонам, и тот факт, что осенью 1791 года он серьезно взялся за обновление идей масонства, можно видеть по идейному содержанию волшебной флейты и его маленькой кантаты каменщиков. Подобные размышления показывают, что Моцарт ни евреям, ни масонам не давал никакого повода для враждебного отношения. Выступление на траурном собрании в почетной Санкт-Йоан-ложе «Коронованной надежде» по случаю смерти Моцарта, опубликованное Игнацем Альберти в 1792 году, говорит само за себя. «Вечному Создателю мира было угодно вырвать из наших братских рядов одного из самых любимых, самых достойных ее членов. Кто его не знал, кто его не ценил, кто не любил его, нашего достойного брата Моцарта? Едва ли прошло несколько недель, как он стоял здесь среди нас и освещал своей волшебной музыкой наш масонский храм. Кто из нас, мои братья, мог бы предсказать ему такую короткую жизнь? Кто из нас мог бы подумать, что мы уже через 3 недели будем скорбеть о нем? Ранняя смерть Моцарта останется невосполнимой утратой для искусства. Его талант, проявившийся уже в раннем детстве, создал из него редчайшего феномена нашего века. Пол Европы ценила его, великие люди называли его своим любимцем, а мы называем его братом. Любовь к своим братьям и миролюбие, желание добра, благотворительность, внутреннее чувство удовлетворения, когда он своим талантом мог принести пользу своим братьям, были основными чертами его характера. Он был мужем, отцом, другом своих друзей, братом своим братьям. Вот только сокровищ у него не было, чтобы от всего сердца осчастливить всех. Такие слова больше, чем аргументы, доказывают абсурдность подозрений в том, что масоны при помощи яда отправили Моцарта в потусторонний мир с наивным обоснованием, что якобы Моцарт предал масонов своей оперой «Волшебная флейта». Но и Сальери в связи со смертью Моцарта попал под перекрестный огонь, когда Игорь Белза опубликовал в 1953 году книгу, в которой пытался разобраться с драматическим фрагментом «Моцарт и Сальери Пушкина» и возможным отравлением Моцарта Сальери. Игорь Белза ссылался на мнимое открытие в музыкальной науке Гвидо Адлера, который якобы разыскал в Венском духовном архиве письменное покаяние Сальери со всеми подробностями отравления и обнаружил нарушение исповедующим отцом его обета молчания. Адлер сообщил об этой сенсационной находке лишь в 1928 году в Вене, находящемуся там русскому Борису Асафьеву, а не своим научным сотрудникам, так как этот памфлет Белзе уже был опровергнут в государственном московском музыкальном журнале доктором Борисом Штейнпрессом. Дальнейшую дискуссию об этой неправдоподобной гипотезе можно считать излишней. Только два немецких врача, доктор Дуда и доктор Кернер, безоговорочно поверили этим разоблачениям, очевидно потому, что увидели в них поддержку версии об отравлении Моцарта. В 1963 году появился бестселлер «Болезни великих музыкантов». В главе о Моцарте, разукрашенной различными историческими заблуждениями, доктор Кернер пишет о результатах своих научных изысканий. Современные научные исследования получили несомненное доказательство того, что Вольфганг Амадей Моцарт пал жертвой ртутной интоксикации с сублиматом. Не говоря уже о том, что описанная клиническая картина последней болезни Моцарта вообще не соответствует отравлению ртутью, в своих различных гипотезах оба автора называют и новых отравителей. Вначале для доктора Дуды и доктора Кернера Сальери был главным подозреваемым лицом, может быть, по поручению темных тайных союзов масонов, но вскоре круг возможных виновников расширился. Чтобы укрепить свою теорию медленного отравления ртутью, подозревали даже друга и постоянного покровителя семьи Моцарта Готфрида ван Свитена, сына врача императора Герарда ван Свитена. Дуда и Кернер указывают на то, что Готфрид ван Свитен должен был быть точно информирован о действии ртути, которая в виде растворенного в спирте сублимата была введена его отцом в 1754 году для лечения сифилиса, и что на воскресных музыкальных академиях у ван Свитена Моцарту могли бы передать этот яд. Но то, что эти мероприятия уже перестали проводиться почти за год до смерти Моцарта, не было известно обоим авторам, как и многие другие исторические факты. Но вершиной предположений является гипотеза, согласно которой Моцарт сам случайно отравился ртутью, когда пытался вылечиться от сифилиса, которым он заразился в плохом обществе директора театра Шиканедера. Бессмысленность этих забавных научных исследований становится еще более отчетливой благодаря символическим разъяснениям доктора Кернера и его каббалистической акробатике с цифрами, как об этом можно прочитать в вышедшей в 1966 году книге В. А. Моцарт «Документы его смерти» Дальхова, Дуды и Кернера. Одним из примеров может служить отрывок из главы Кернера о Моцарте. Принимая во внимание то, что известно об этой смерти, интересно, что на заглавной картинке первой книги либретто «Волшебной флейты» 8 аллегорий Меркурия на колонне Гермеса, нарисованной слева, 8 священное число Гермеса, Меркурия, которые исходят из алхимии Средневековья и других соответствующих символов. Ибис, змеи, голова барана, лира. Даже австрийская юбилейная марка, посвященная Моцарту в 1956 году, на краю слева имеет 8 аллегорий Меркурия, которые на углах заканчиваются солнечными кругами, именно 4 раза по 2 лиры и 2 жезла. Но здесь особенно важен тот факт, что по представлению алхимии Средневековья как число 8, так и серый цвет являются принадлежностью планеты Меркурия, что при живом воображении снова приводит к серому посланнику, который перед смертью часто приводил Моцарта в ужас и заказал ему заупокойную мессу. Как появилось эта юбилейная марка, Дойч узнал от профессора Хмеловского, который нарисовал ее. Знаки, имеющие якобы символический характер, частично происходят от часов в стиле ампир, а частично от одного кресла этого же времени, которыми владел мой кузен граф Чаки. Их можно всегда увидеть, если кто-либо сомневается. При более точном рассмотрении, прежде всего с медицинской точки зрения, отпадают как объяснение юбилейной марки, так и все другие аргументы окружения Кернера, которые были привлечены для оправдания версии об отравлении. Но все это еще предстоит доказать при обсуждении так называемой ртутной почки. Несколько лет назад, в 1983 году, Фрэнсис Карр и Горейс Фицпатрик, два британских эксперта по Моцарту, во время фестиваля на английском курорте Брайтон под заголовком «Последний год в жизни Моцарта» разыграли судебное разбирательство и в сенсационном оформлении представили в образе свидетелей новую теорию о смерти Моцарта. Вместе с завистливым соперником Антонио Сальери и учеником Моцарта Францем Ксавером Зюсмайером, который одновременно подозревается в адюльтере с Констанцией, как возможный отравитель выступает и ревнивый консисторский советник Франц Гофдемель, которого половина состава присяжных этой своеобразной коллегии действительно признала виновным. И здесь это невероятное обвинение опирается на предположение вышеназванных экспертов по Моцарту, согласно которому Мария Магдалина, молодая жена Гофдемеля и якобы ученица Моцарта, находилась в любовной близости со своим учителем. Придворный советник Гофдемель был братом по ложе Моцарта и в апреле 1789 года давал ему в долг деньги. В аристократической квартире Гофдемеля на Гранангергассе в Вене часто устраивались домашние концерты при участии Моцарта. 6 декабря 1791 года, на следующий день после смерти Моцарта, Гофдемель устроил ужасное кровопролитие. Сначала нанес своей жене Марии Магдалине бритвой, опасной для жизни раны на шее, а затем совершил самоубийство тем же инструментом. Мария Магдалина, которая к этому времени была на 5-м месяце беременности, выжила благодаря своевременной помощи хирурга доктора Росмана, а труп Гофдемеля, как это было раньше принято для самоубийц, был зашит в коровью шкуру и зарыт в неизвестной могиле. Первое известие об этом покушении и последовавшем за ним самоубийстве появилось в начале 7 декабря без упоминания имен в «Пресбургер Цайтунг», а неделю спустя в этой же газете была упомянута сцена ревности между супругами Гофдемель.